Вольный торговец – это весьма значительная величина, не могучий лорд Терры, конечно, но и не на ней им правитель Мухосранска, так что у моей родственницы не возникло сомнений по поводу того, что одного из ее наследников отпустит на условно-вольные хлеба. Будь ситуация иной, и мне бы пришлось похищать кого-то, что ненадежно, а так я, пользуясь подсказками предсказателей, получил образец, из которого изготовил своего клона. В мире Империума не было технологий, способных определить подделку без участия в анализе человека-оператора, так что можно было не опасаться разоблачения при проверке автоматическими системами защиты скрижали торговли. Спустя еще неделю я стоял на небольшом балкончике, с которого открывался вид на площадь для моления и прочих массовых ритуалов экклезиархии для экипажа последнего боевого корабля династии фон Валанциус. По сообщению от Узаса, их атаковали Эльдар, и он будет перебираться на их корабль, что я и планировал, так как у меня были сомнения в способности поделок механикус нанести ожидаемый ущерб. «О, вот вы где!» Конрад подошел ближе и кинул взгляд на раскинувшуюся перед нами картину, полную пафосного величия. Впечатляет, не так ли? Такое чувство, что зодчие и архитекторы компенсировали размером статуи свою собственную никчемность или телесную ущербность. Хо, весьма неожиданный взгляд на... Я в целом полон неожиданностей, перебил я, пока еще не разоблаченного хаосистского агента. Ближе к делу, я уже давно вас жду. Человек дела, это хорошо, тогда довольно слов. «Следуйте за мной, госпожа Элеонора ожидает вас вместе с прочими кандидатами в наследники. Пространство Коронус, регион языческие звезды, Узас. После жизни в другом мире, свободным от влияния губительных сил, возвращение в Империум принесло определенную толику разочарования, так как теперь Узас видел всю ту неустроенность и примитивность быта и простых людей, и аристократов, и даже губернаторов». Впервые в жизни Узас задумался над тем, правильный ли он сделал выбор, пойдя по стезе воителя, или стоило выбрать дорогу созидания. Впрочем, эта слабость быстро прошла, так как Узас вспомнил, что из себя представляли местные инженеры, и что не пойди он дорогой войны, то умер бы вместе с прочими жителями родной планеты еще во времена Ереси Харуса, и уж точно бы не попал в одну компанию с Зосахаэлом и Ксеносом. Корабль, на который он проник, следовал в какую-то экспедицию, и это было отличным поводом проверить свои способности по контролю наноботов в большем масштабе. Проникновение на корабль прошло буднично. Перестроив свое тело полностью в наноботы, он просто перетек к шаттлу, доставлявших команду и припасы на борт корабля, и переработал в себя несколько контейнеров с питьевой водой и для технических нужд. В дальнейшем он постепенно расползался по отсекам, перерабатывая в себя все, что только можно было переработать. В какой-то момент к ним присоединился техножрец высокого ранга, и Узас стал более осторожным. Техножрец мог что-то заподозрить, если бы увидел процесс переваривания какого-нибудь значимого элемента конструкции корабля. В общем, процесс несколько замедлился, но потом Узас обнаружил, что оказывается этот последователь амнисии занят разработкой примерно того же, чем оснащен он сам, только в более примитивной форме, так как у него не было возможности запрограммировать поведение наномашин нужным образом, и все, что у него получалось, было ограничено банальным взрывным самокопированием без какого-либо смысла и цели. Что позабавило Узаса, так это то, что этот техножрец испугался собственного творения и решил от него избавиться. Узасу к тому времени уже больше нечего было захватывать, так что он совершил диверсию и подменил примитивных ботов этого магаса на своих собственных, что привело того в состояние паники и чуть ли не шизофрении. Магас сбежал с корабля на первой попавшейся планете с кислородной атмосферой, оставив все наработанное на откуп младшим жрецам, и когда корабль оказался атакован эльдарскими рейдерами, Узас подумал, что больно уж своевременно это случилось. Как-то вмешиваться он не планировал, да особо и не мог, но когда эльдары высадили десант, он не медлил ни единого мгновения, ибо он не собирался потратить полвечности на ремонт корабля, когда эльдары уберутся. Кроме того, собственно, эльдары и были для него приоритетной целью, так как с побочной в виде гробниц некрантир он запоздал и сейчас был просто вынужден атаковать этих ксеносов, чтобы не оказаться в глупом положении застрявшего посреди нигде. Око ужаса. Потерпев обидную неудачу в прямом поиске наглеца, Дзинч принялся за то, в чем преуспел больше всего: интриги и манипуляции. Перекрутив судьбы людей, он добился того, что сестра битвы становится инквизитором, который выполняет деликатные поручения. Приказ о подобном назначении и выделении ресурсов агенту осуществил один из центров инквизиции в сегменту Ми Обскурус, который расположился на противоположном конце галактики, Точнее, те, кто его исполнял, думали именно так, ибо никто из них не знал, что Немезис Стессера и лорд инквизитор Циара в данный момент мертвы, так как пали в бою с ожившими мертвецами Некрантир, захватившие все системы вокруг этого оплота инквизиции. Дзинчу нужен был агент, который точно расправится с обнаглевшим псайкером-провидцем, и бывшая сестра битвы Анна подходила для этого идеально. Сектор Каллигари, субсектор Тенебра. Анна с недоумением читала полученное послание от начальства, так как вовсе не ожидала, что ей поручат дальнейшие расследования происходящего на борту этого реликта прошлого. Но недоумение недоумением, а дело надо было делать, и в первую очередь требовалось вылечить лейтенанта-космодесантника, что было затруднительно для имевшегося оборудования и младшего жреца, с учетом полученных этим Астартес раны стазис камеры, в которой его приходилось держать. Астропат, свяжись с ближайшим святилищем биомагасов, нам нужен специалист по лечению Астартес. Ремигиус Климит, штатный астропат корабля, на котором путешествовала Анна, сразу же принялся за работу, но вскоре принес неутешительные вести. Милорд Инквизитор, госпиталь крепость жалостливой агония 12 отказывается принять нас и оказать восстановительные услуги. Что? Ты сообщил им, что это дело чрезвычайной важности? Да, милорд инквизитор. Астропат обращался к Анне так, словно она была мужчиной, но Анне было все равно, и она считала, что обращение по должности больше отвечает ее целям, чем постоянное упоминание ее пола, и соответственно не поправляло некорректно высказывающегося астропата. Чего она не знала и о чем даже не догадывалась, так это то, что астропат называл ее так не потому, что был неграмотен и не умел правильно обращаться к старшим по званию женщинам, а потому что, находясь под влиянием губительных сил, искажающих его восприятие реальности, он видел перед собой не Анну, а другого инквизитора, который был мужчиной. Так что будем делать? Рагна ван Винтер была мелким вольным торговцем, которая решила подзаработать репутацией, выполняя функции капитана корабля, содействующего инквизиции. Проложить курс к жалостливой агонии. Принято. Прокладываю курс, время прибытия 30 часов. Пустотная станция жалостливой агония 12. Генитора гриппа 723. Это выглядело жутковато, как и положено генитору в ранге экстремис, особенно когда занималась препарированием очищенного от кожи человеческого черепа, находящегося у нее в манипуляторах. Ответ отрицательный. Ваш ранг и срочность миссии не имеет значения, инквизитор Анна, так как в нашей обители в данный момент просто отсутствует необходимый специалист. В данный момент магас-биологист с нужными навыками убыл разбираться со вспышкой непонятной болезни на одном из поселений в системе Чернобог. Вокальный идентификатор специалиста, магас-биологист Митродора Телема, станция под карантинными процедурами, передающая станция имени святого Абилрада. Ясно. Святой Абилрад или станция. Вольный торговец, всматриваясь некоторое время в молчащую станцию, поделилась своим предчувствием с инквизитором. «Миледи инквизитор, вам не кажется, что скверна варпа?» Ответ Анны прозвучал не как вопрос, а как утверждение. «Готовьте шаттл, будьте осторожны, этот шаттл последний, и случись тут ситуация с джемером телепорта, как на том реликте, то забирать вас в случае повреждения шаттла будет нечем, и при всем к вам уважении кораблем я рисковать не намерена. Я найду способ вернуться без необходимости пристыковывать корабль к зараженной станции, если что-то пойдет не так». Часть 35. Торговец умер, да здравствует торговец. Паутина. Воскрешение жил Лимана отнимало все время новоявленного эльфийского бога, так как из-за начавшегося вторжения магистра войны марионетки имели тенденцию отвлекаться от нужных действий, и в итоге ему пришлось бросить все остальное и сосредоточиться на проекте «Минимум». Воскрешение примарха и создание супер-астартеса, и отстраниться от плотного контроля за лордами Терра и Инквизицией, так что вояж эльфийской колдуньи по Империуму был обставлен неофициальным, и все стражи, могущие ее разоблачить, внезапно посмотрели в другую сторону. В дальнейшем он планировал включить Эльдар в состав Империума с помощью соответствующих отношений между Иврейн и Жиллиманом, как между новым императором и его женой. Пока запущенная мода на любовницы и наложницы с числа Эльдар еще не охватила все крупные дома и не стала повальной и открытой, но среди них уже было достаточно тех, кто был готов принять не только подобное, но и отойти от практики отдавать только мальчиков для прохождения процедуры создания кустодиев. Сами священные тексты о кустодиях были изменены в сторону неупоминания жесткого требования о мужском поле кандидатов будущих защитников императора. Это было одной из ступенек для последующего принятия факта наличия любовницы воскрешаемого Жиллимана и в целом стирания границы между Астартес и всеми прочими, так как больше он не собирался попадать в ловушку с бессмертными воителями, от которых нельзя оперативно избавиться или модифицировать. После того все немного попривыкнут к тому, что Астартес не только думают про войну и славу, можно будет выходить на сцену в виде своих собственных аватаров без особых проблем. Анна стояла в начале моста к площадке, куда она загнала продавшиеся в арпу отребье. Воды местного моря имели желтый оттенок, схожий с фекалиями, и соответствующий запах. Можно было бы счесть это скверное влияние варпа, но мир был уже давно загажен выработавшими свое заводами и фабриками, и скверна хаоса добавила не так уж много к этому отвратительному пейзажу. Под ногами сестры Доминион схлюпала лужа, еще недавно бывшая телом одного из повстанцев-еретиков, которого она уничтожила потоком священного пламени из своей ручной жаровни, что была похожа на нечто среднее между факелом и булавой в форме цветка с четырьмя лепестками. Позади нее лежали ошметки тел других еретиков и повстанцев, с которыми она расправлялась с помощью цепного меча и болт-пистолета, но сейчас она решила, что простого оружия будет явно недостаточно, ибо, как оказалось, ей противостоят не только люди, но и отвратительные мутанты-псайкеры, предающие при каждом удобном случае. Одна из этих мерзких мутанток стояла с другой стороны моста, и один ее вид вызывал в Анне ненависть, так как та не только имела наглость ее не бояться, но и еще была одета в предельно откровенную обтягивающую одежду и похабно демонстрировала без всякого стеснения свои длинные и стройные ноги, чем не могла похвастать Анна, которая в отличие от псайкерши была закована в тяжелый сестринский доспех и регулярно посещала зал с тренажерами, чтобы броня не замедляла ее движения и не утомляла в долгих битвах и изнурительных походах. Специальный плазменный пистолет и жаровня, используемая для огненных техник, сменили цепной меч и болт-пистоль, так как являлись отличной комбинацией для подавления псайкерских защит и нарушения концентрации, необходимой для колдовских фокусов. Анна медлила, так как было несколько непонятно, на что рассчитывает эта мутантка. Мост не заминирован, да и в целом тут было достаточно мелко, чтобы можно было не бояться утонуть, а вода в море хоть и была грязной и вонючей, но не более того. Неужели она думает, что сможет меня остановить? Арх! Стремительный рывок, стремительный рывок. В мгновение ока Анна оказалась в одном метре от стройной потаскухи и обрушила на нее град выстрелов из своего плазменного пистолета, который сильно уступал по мощности обычным представителям своего типа оружия, но при этом обладал большой скорострельностью и феноменальной устойчивостью к нагреву, что в сумме позволяло нанести больше урона, чем два безопасных выстрела подряд у всех прочих пистолетов или плазменных винтовок. Разумеется, за это пришлось заплатить отсутствием возможности к накоплению заряда и удара по площадям, но для этого у Анны была жаровня и навыки обращения со священным пламенем. Мерзкая потаскуха пыталась отбиться, но не ей было противостоять Анне, и вскоре ее щит лопнул, и тело было по пояс уничтожено плазмой. Выжженная земля. Поток священного пламени обрушился на немногочисленную свиту убитой колдуньи и бывшие люди, что прятались за ящиками и металлическими бочками, и которые не успели ничего предпринять, когда Анна убивала их начальницу, внезапно обнаружили, что отсутствие прямой видимости не является помехой для инквизитора, и она может уничтожать еретиков даже с закрытыми глазами. Убедившись, что вопли затихли, Анна повернулась к тому, что осталось от ее противницы. Второй пси-ранг, вряд ли больше. Анна презрительно сплюнула в сторону края платформы и пнула непонятно как еще стоящие стройные ноги мутантки, которые вызвали у нее такое негодование. Тупая девка и на что только рассчитывала. Негромкий хлопок вытесняемого телепортом воздуха подсказал, что еще не все закончено, а когда из синего марева показалось пять фигур в броне Астартес из легиона предателей, несущие слово, стало ясно, что самое сложное еще предстоит. Да падет гнев императора на врагов моих. Священное пламя Терры, жги. Направив свою жаровню на врагов человечества, Анна вложила в исторгнутое по ее воле пламя всю свою ярость, упоение битвой, ненависть к врагам и любовь к императору, ведя при этом безостановочную стрельбу из своего плазменного пистолета. Поток ревущего пламени был столь силен, что космодесантники практически ничего не успели сделать перед своей гибелью, и в ту же секунду, как последний из них упал зажаренный в своих доспехах, сияние охватило Анну, а из плеч выросли прозрачно-белые крылья. Мистер будущий предатель Конрад, Кунрад хотел посмотреть на меня в действии и натравил сервиторов. Я не стал ничего придумывать и просто расстрелял в упор живых роботов из плазменного пистолета, взятого с одного из трофейных кораблей. Впечатляет, не ожидал, что буду свидетелем такого хладнокровия и выдержки. Послышался звук открывшихся створок от прежде закрытых ворот, и в помещение с техникой вбежали инфорсеры мадам Элеоноры. Я чуть-чуть выглянул из-под своей маски и принюхался, но кроме Конрада никто не вонял хаосом, так что я даже не стал их запоминать и, не дожидаясь окончания разговора, двинулся в том направлении, откуда вылезли взломанные сервиторы. Хаоса я не почувствовал, что говорило об использовании стандартных способов управления, и если бы у нас было время, то можно было бы по логам убедиться в использовании офицерского доступа к управляющим контурам. Однако у меня не было нужного оборудования, да и легенда не соответствовала, и кроме того смысла в этом все равно не было, так как госпоже вольной торговке, Элеоноре, Теодоре фон Валенциус осталось жить не больше часа. Повтыкал в экраны кагитаторов, благо благодаря памяти имперского рыцаря я теперь мог понять чуть больше, чем просто координаты места, но толку с этого опять было не густо, так как в отличие от выдуманного мира игры в этой реальности прокачка корабля с помощью обломков кораблей побежденных врагов не работает, и эта фишка является самой настоящей игровой условностью. А значит, любой прыжок дальше, чем на пару систем, и хаоситы выносит этот фрегат в одни ворота, так как фрегат против крейсеров не танцует, даже против легких. Сцена знакомства с прочими участниками этой гонки за наследием торговой лицензии прошла по канону, как небольшие пострелушки, должные отвлечь мадам торговку от того, что ей реально угрожает. Во время разговора я выбрал вариант ответа, который никогда не стал бы воплощать в жизни напыщенная мадам, думающая, что она выглядит властно и агрессивно, а не растерянно и испуганно, порадовала меня тем, что нашла в чем придраться и к догматическому варианту, что опять говорит о том, что вопрос и мой ответ были неважны, ибо при любом варианте мадам собиралась показать, кто тут папка, не подозревая, что уже через 30 или 20 минут ее прибьют совсем не те, кого она будет опасаться. Конкурент на место будущего вольного торговца выглядел так, как будто уже через пару дней последствия порчи хаоса совсем его одолеет, что опять возвращает нас к тому, зачем была вообще нужна эта клоунада с выбором наследника, если все прочие варианты были представлены типами вроде будущего открытого агента хаоса, которым ничего не светило, и порченными типами, вроде этого Эдильфорда. Мое имя Теодора фон Валенциус Массима Авскарус. Бла-бла-бла, я великая могучая торговка. Теодора заливалась соловьем, рассказывая, как она повелевает множеством планет и миллионами жизней, но по факту она сама плохо понимает, о чем собственно говорит. Даже не моргнув глазом, она призналась в том, что все ее планеты — это кучки поселений, разбросанные по галактике, в самых разных закоулках, и среди них нет ни одного мира, который действительно мог стать ее оплотом. Почему я так решил? Потому что сам факт возникновения вопроса, что собственно делать с планетой подобной той, что обсуждается, говорит об отсутствии сложившихся схем в решении подобного вопроса и ресурсов, которыми можно было бы залить эту проблему, если бы предпринимаемые по первости меры оказались неэффективны. Ресурсов у нее нет, а значит нет мощной базы, а значит все население всех ее планет не способны сами себя защитить, и их меньше было в свое время под моим началом, так как у меня речь шла не о жалком десятке миллионов, а о более чем полутора сотен в самом начале моего правления, а потом и полновесных 200 миллионов человек к дате моего убийства. Я правил значительно большим числом людей со значительно меньшими возможностями, чем есть у Теодора, и правил в разы успешнее. Кроме того, я прекрасно понимаю, что в действительности у каждого правителя есть свой предел, выше которого он не может подняться и полноценно воспринимать стекающуюся к нему информацию и полноценно воплощать и использовать властные атрибуты. В общем, я не был впечатлен, и задав самые банальные в текущей ситуации вопросы, с трудом удержался от выполнения жеста лице длань, когда Теодора выдала на гора, что корабль одержим, что поле Геллера у этого фрегата дырявое как решето, что сейчас она как послушная собачка бегает по указке инквизитора, и мы готовимся к прыжку в систему Рикард, после чего ржала, не хуже известной в свое время светской львицы Ксюши. «Леди Теодора, ради бога императора, вы, надеюсь, не собираетесь распространять слухи, циркулирующие среди всяких отбросов?» Присутствующий при разговоре синишаль высказал свое неудовольствие, но его заботило распространение слухов, а на все прочее он просто наплевал или просто не понял, что сейчас прозвучало, как и сама Теодора не отдуплилась. Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита, а не должность синишаля этому пенсионеру. Видимо, я все же чем-то себя выдал, но на мое счастье на нас опять напали и дальше стало не до болтовни, так как шальная пуля или лазер могла поставить точку на моей операции по внедрению в общество Империума. Вкрадчивый голос еретика Кунрада напоминал голос врача-психиатра, общающегося с пациентом, что раздражало неимоверно, однако когда Теодора выдала пассаж про отрубленные головы за провал задания по поиску возможного наследника, я сначала взбесился, но потом подумал, что она, конечно, редкостная дура, раз собирается казнить одного из наследников за провал в поиске другого наследника, так как таким образом у нее никаких, в общем-то, наследников не останется. И таки да, Кунрад был прав с такой манерой общения, так как Теодора явно с головой не дружит. Впрочем, Кунрад и сам не слишком трезво мыслит, так как в другом случае проделал бы все по-тихому, а не устраивал все эти бунты и прочую дичь с внезапным ударом по затылку. Придя в себя после удара клеврета Кунрада, я посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что Кунрад и его болванчики принесли меня в нужное место. Хранилище лицензии вольного торговца. Да это оно. О, ты пришел в себя, как мило, а теперь будь любезен, сделай, что тебе говорят, и открой мне доступ к содержимому этого хранилища. Я ни капли не удивлен, что это ты за всем стоишь, Кунрад, больше просто было некому, все прочие слишком тупы. Хе-хе, весьма верное суждение, но время утекает, ты будешь содействовать или мне применить силу, в обмен на сохранение жизни и совместное использование добытого? Почему нет, с этой чокнутой дурой мне все равно было бы не по пути. Отлично, тогда вставь кисть руки в приемный порт и идентификатора. Я поднялся с пола и тщательно отряхнулся, прежде чем сунуть конечность в пасть механического монстра. Обнаружен носитель крови вон Валенциус, производится анализ, стрессовая ситуация, параметры повышены, вам требуется содействие. Да, активировать защитный протокол. С громким жужжанием турели выдвинулись из своих пазов и расстреляли бойцов Кунрада, не трогая его самого из-за наличия удостоверения офицера высшего ранга, который обладал правом находиться в этом месте. Проклятие, но это еще не все, есть и другой путь. Угроза ликвидирована, угу, почти что. Не разрывая контакта с системой, я попытался мысленно нащупать там еще что-то полезное, но кроме древнего сервочерепа ничего не обнаружилось. Что тут происходит во имя Бога Императора? Если кратко, то Кунрад пытался проникнуть в хранилище с помощью моей крови, так как сам оказался слишком заражен хаосом, но у него не получилось, а все остальное последствия попытки. Чтоб мне пусто было. Получается, он с этим всем связан. Открыто признал, что сам все разработал по приказу своих господ. Невероятно. Прямо у нас под носом. Я думал, что разграничить отсеки и палубы — это для предотвращения распространения бунта, но в действительности это для перекрытия путей для подкрепления инфорсеров. Проклятие. Что будем делать, синишаль? Нам необходимо выбраться из варпа, пока все эти всплески нас не уничтожили совсем, или мы можем взломать одну из перегородок и получить подкрепление для дальнейшей борьбы. Если останемся в варпе, то сгинем вне зависимости от того, сколько у нас будет солдат. Пробираясь к жилищу навигатора, мы подобрали поблизости местную псайкершу, и дальше мы с ней действовали совместно, сходу атакуя противников пси-силами, прикрываясь старым воякой. К навигатору мы все равно не успели, да и, честно говоря, посмотрев на него повнимательнее из первых рядов, я не уверен, что рискнул сохранить мастеру Веспидосу жизнь с такими вот осьминожьими конечностями. Конура навигатора располагалась в задней части корабля, поблизости от двигателей и на один уровень выше, чем хранилище торговой лицензии. Поскольку навигатор загибался и скорее был мертв, чем жив, мы стали перебираться в сторону офицерских кают, так как надо было убедиться, что там точно никого не осталось в живых или нуждающихся в помощи. Именно тут мы повстречали нашу замечательную сестру Аргенту, которую мне постоянно хотелось обозвать Аджента по имени одного режиссера, и дальше все стало ну уж совсем просто. Враги были, по сути дела, обычными гражданскими без серьезного снаряжения и дохли от каждого психического чиха в их сторону. Долго такое счастье не продлится, но пока все идет как по маслу. Единственной сложностью были боевые сервиторы, которых Кунрад Вайгвер прикрыл простыми заклинаниями, из-за того, что я не мог показать свою реальную силу, и приходилось дожидаться момента, когда Идира расковыряет узел этого заклинания, и только после этого использовать псайкерские силы или расстреливать из тех пукалок, что мы подобрали с трупов еретиков, что, кстати, не рекомендуется делать, если уж на то пошло. Часть 36. Почти догматик, хаосит на минималках и просто приятный парень мистер Тень в роли вольного торговца. Система Айвон не представляла из себя что-то интересное, но у нее была кислородная атмосфера и наличествовала вода, пусть и в виде снега и льда, так что тут присутствовали поселения имперских сил, которые занимались ремонтом и обслуживанием мимо проходящих кораблей. По большому счету нужды в этом небольшом островке цивилизации не было и все его функции были скорее выдуманы, чем жизненно необходимы, но такое глухое место, оставленное без контроля, обязательно стало бы основой для появления пиратской базы или, что еще хуже, каких-нибудь культистов, демонопоклонников. Планета была безжизненной за пределами городов ульев, из-за слишком низких температур на поверхности и наличия пылевого облака, закрывавшего ее от лучей звезды, возле которой она вращалась, и соответственно заметных наземных сил на планете не было, а орбитальная группировка защитных станций находилась с внешней стороны пылевого облака и не могла эффективно поражать цели на поверхности планеты, особенно если это быстрые рейдеры эльдаров или друкари, пользующиеся системами маскировки. Что привело сюда этот эльдарский корабль, было непонятно, но при прохождении пылевого облака он был замечен и обстрелян одной из орбитальных станций, после чего совершил посадку где-то в ледяных пустошах. Местные наземные силы были простыми полицейскими отрядами и не представляли угрозы даже для небольшого отряда имперской гвардии, вздумай гвардейцы попытаться захватить власть в этом забытом уголке космоса. Именно по этой причине Анне пришлось срочно прервать свою погоню за последователем Амнисии и начать поиски эльдарского рейдера. Задачу также осложнило то, что почти сразу по прибытию пришло указание из центра, и кроме уничтожения угрозы требовалось захватить вторгнувшихся ксеносов в плен для проведения допросов и опытов, так как чума безверия распространялась и новые очаги заражения появлялись там, где никто не замечал никаких космических скитальцев, и магосы, биологи и инквизиции собирались проверить, как эта чума действует на другие расы. Корабли Эльдар не использовали варп-переход подобно кораблям Империума или силам Хаоса и по большому счету не нуждались в генераторах поля Геллера, но использование паутины вовсе не означало, что Хаос не сможет до вас добраться, если захочет, и особенно если такое желание возникнет у Дзинча. Сами по себе Эльдары были неинтересны этому богу, так как были слишком ограничены своей гордыней, но это не мешало ему их использовать и даже защищать, препятствуя Слоаниш поглотить их всех одномоментно, чему не было по большому счету никаких препятствий, чтобы о себе не думали остатки вымирающей расы. Единственное место, которое было защищено в достаточной степени от посягательств молодого бога Хаоса, был город, лабиринт Каммара, но и то по большей части по причине постоянной войны и конкуренции между богами Хаоса и не особой привлекательности душ друкари в сравнении с обычными эльдарами, чем собственно в защитных свойствах этого поселения. Манипулировать эльдарами было слишком легко, и одно это уже делало их малоинтересным народом для бога Интригана, но непомерная гордыня была именно тем, что любила Слоаниш, так как чем больше о себе думал эльдарский персонаж, тем в большую пропасть он проваливался, когда попадал в лапы к богу неограниченных удовольствий. Друкари были более реалистичны и понимали свое место, так что всеми силами старались сделать себя невкусными и не пытались добить остатки своих гордых сородичей, устроив им геноцид, чтобы очередь до них самих никогда не дошла. Дзинч постоянно использовал в своих целях прислужников других богов, но наибольшие сложности у него возникали с рабами Слоаниш, и порой было проще купить у Слоаниш пару услуг, продав некоторое количество живых эльдар, которых доставляли в один из основных миров, где уже передавали живьем прямо в руки этого бога невоздержанных. Охота была недолгой, так как сестра Анна потратила накопленную благодать на боевую форму святой, в которой ей не требовалось средство для передвижения, и ее не могли своевременно обнаружить сенсоры Эльдар, и они не успевали включить свою маскировку. Штурмовую форму фракции Доминос пришлось сменить на более мобильную от Ордена Серафимов, так как при отсутствии врагов, которых можно убить, накопленная благодать при полете уходила очень быстро, а падать с большой высоты и ломать себе руки-ноги Анна не собиралась. Броня Серафимов оснащалась прыжковыми двигателями, и они могли не только дать возможность кратковременного полета, но и послужить спасением при падении, замедлив его в нужный момент до безопасного уровня. Перед защитой, даруемой светом императора и пламенем обжигающей веры, эльдары были бессильны, и Анна просто оглушала эльдарок, банши, что сами бежали к ней в руки, стремясь сойтись в рукопашную. Более выдержанные мужчины пытались подстрелить ее на подходе или телепортируясь группами, но толку от этого не было, хотя именно эти снайперы-телепортаторы вызывали наибольшее раздражение из всех ксеносов. Подбегающая Эльдарка, поливающая ее из своего сюрикен-пистолета, получала удар по шлему, после чего падала возле ног Анны с разбитым забралом и без сознания. Дальше Анна делала рывок в сторону стрелков и несколькими взмахами меча, отобранного у колдуна из несущих слова, безжалостно их выкашивала. Захваченные были контужены не только из-за физического воздействия, но и парализующего эффекта этим, плюс небольшое обморожение, они отделались на первых порах. Пространство Коронус, система Райкат. Приближать к себе некомпетентных плохая затея, но на первых порах мне придется терпеть присутствие бездарности, что собрала вокруг себя Теодора. Мы прибыли в систему, где дежурил наш флот, и после того, как я зачищу планету-тюрьму, я собираюсь перевести на корабль тех, кому могу доверять, так как дожидаться нападения Друкари и кражи звезды нет никакого смысла, так как среди беженцев, конечно, можно будет спрятать кого угодно, но зачем тянуть кота за хвост, если я легко залегендирую появление новых компаньонов, как наемников, найденных с помощью нашего завхоза. Планетоид Райкат Филия был стандартным планетоидом, на котором добывали простые минералы самым примитивным и условно дешевым способом из возможных. Труд заключенных. Я уже знал, что встречу на этой каменной глыбе возможного будущего наследника из конкурирующей династии и его приятеля, который стал жертвой интриг клевретов Дзинча. Особого смысла посещать ее не было, так как в ближайшей перспективе система погибнет, если я по какой-то причине не преуспею на станции навигаторов. Высокий факториум, я обратился к завхозу посредством вокс-передатчика, вмонтированного в тот сервочереп, что был мной обнаружен в хранилище, когда его с моей помощью пытался вскрыть Кунрад. Янис Данрак отвлекся от пергамента, который изучал через специальное увеличительное стекло, позволявшие разглядеть скрытые надписи, невидимые в обычном диапазоне и которые не удавалось разобрать с помощью зрительного импланта в его правой глазнице. «Да, мой лорд, мне нужно с вами побеседовать наедине, посетите меня в моих покоях». «Слушаюсь, мой лорд». Как только толстячок вошел в покой, я нанес ментальный и магический удар. «Конфундус, империя, легилиминс». Сочетание заклинания и ментальное воздействие позволило мне обойтись без каких-то словесных указаний, и когда я вышел навстречу находящемуся в легкой прострации подчиненному, то я просто отправил его отдыхать после того, как он изобразит, что собирается нанять нескольких человек, которых мы заберем на тюремной планете, совершив посадку и все же ликвидировав будущего конкурента. «Мостик, мой лорд, прошу прощения, но один офицер из числа инфорсеров добивается встречи с вами». Мастер Вакса Вигдис Сурриатта из рода Талиман была классической пустотницей и со своей бледно-серой кожей больше походила на потомка одного из легионеров 8-го легиона Снастрома, мира вечной тьмы, но при всех своих особенностях в виде имплантов выглядела даже симпатично. Неудивительно, что Идира, в свое время, состояла с ней в отношениях. «Пропустить». К мостику с троном подошли трое. Главная охранница, Абеляр и молодая девица с нашивками лейтенанта. «Докладывайте коротко и по существу вопроса». «Да, мой лорд, на нижних палубах волнение, и лорд Синишаль планирует отправить силовой отряд инфорсеров для разгона недовольных и подавления протестующих. Я умоляю вас отменить данное решение, так как для него нет никаких оснований, а все протесты и волнения связаны с избыточно грубыми действиями инфорсеров, направленных ранее лордом Синишалем». «Твое имя?» «Аврил Левент, сэр». «Абеляр, Якоста». «Ваши комментарии, несусветная наглость беспокоить вас по таким пустякам, мой лорд, я намеревался поступить согласно наработанным процедурам и полностью доверяю в подобном вопросе нашему мастеру дисциплины. Инфорсеры хватают людей на допросы, избивают, и люди недовольны отсутствием причин для этого, они близки к забастовке и за этими событиями наблюдают в соседних секторах. Так что при неправильном решении мы можем получить полномасштабный бунт на нижних палубах буквально из ничего. Мой лорд, эти секторы содержат самую неквалифицированную рабочую силу, не используемую на работах никаких специальных навыков, и они легко заменимы, так как в их среде нет никого с ценными навыками, и в целом их легко заменить в любом порту. Какова причина возмущения и что собственно инфорсеры делают в нижних секторах? Я поручил мастеру дисциплины выявить возможных оставшихся клевретов Кунрада или просто еретиков. На этом корабле я не позволю никому из них дышать спокойно. ХМ, думаю, спрашивать о методах, которые применяют инфорсеры при поисках смысла нет, и так все понятно. Соберите отряд для охраны, вызовите мастера инферно, мастера орудия и мастера двигателей. Я хочу, чтобы они присутствовали, и пригласите сестру Ардженту. Нижние палубы встретили нас совершенно особым запахом некорректно работающей вентиляции и паровой системы обогрева, из которой пар уходил куда-то не туда, куда было надо. Мастеру двигателей и мастеру инферно на заметку: проверить источник поступления пара и его расходную часть. Я не думаю, что тут должна быть подобная завеса, словно в купальнях. Как только мы шагнули через пар, выходящий со свистом из ближайшей трубы вобеляра, прилетел гнилой овощ, похожий на какой-то местный вариант помидора, после чего хулиганы что-то прокричали, склоняя имя синишаля, и убежали. Незримая метка, незримая метка. Мило, кажется, нам рады, точнее не нам, а тебе, Абеляр. Абеляр с ничего не выражающим лицом стряхнул грязь с панциря, и мы двинулись дальше, пройдя пару почти пустых переходов, в которых толкались несколько бродяг, делающих вид, что заняты чуть ли не самым важным в своей жизни. Мы вышли на более открытое место, если так можно говорить о внутренностях космического корабля. Группа инфорсеров стояла, держа наготове свое оружие, а в противниках у них было ровно дюжина человек, несколько отличающихся друг от друга по стилю одежды. Всего этих стиля было три, и они распределились совершенно равномерно, что говорит о том, что это, собственно, некая делегация каких-то фракций числом в три штуки по четыре представителя от каждой. Увидев нас из-за спин инфорсеров, большая часть разразилась оскорбительными криками и обвинениями в несправедливом отношении, необоснованно жестоком обращении и прочих вещах, которые являются более чем достаточными причинами для организации не только забастовки, но и прямого восстания против тиранического правления. Трое общавшихся друг с другом главарей бастующих наконец-то опознали нас и начали выдвигаться в первые ряды. Первым заговорил один из мужчин, который выглядел наиболее боязливым и неуверенным, словно он чего-то боялся. «Эй, лорд-капитан, вы снизошли к нам? С кем я говорю? Назови себя. Г-гвоздь в ваше эль-лордство. Ревет, значит? Хорошо. Надеюсь, твоя ремарка о нисхождении была данью благоговения перед моей особой, а не плохо скрытым сарказмом или презрительной издевкой. Что? Простите, ваше эль-лордство? Никак нет. Просто я не силен со словами, меня не учили, как правильно вежественно говорить. Итак, по какому поводу забастовка? Забастовка? Да разве ж мы бастуем? В ваше лордство, мы так просто задаем вопросы, обмениваемся мнениями. Пожилая женщина, которую легко принять за какую-нибудь ведьму, грубо оборвала бление первого оратора и высказалась куда прямее, подтвердив намерение не только осуществить забастовку, но намерение пойти намного большее. Заткнись, гвоздь. Старуха перевела взгляд своих глаз, в которых легко читался гнев, на меня. Дело такое, ваша светлость, блюстители ваши нам покоя не дают. Все культистов каких-то ищут. Чуть что не так, сразу за дубинки хватаются, а если хотят наказать кого, то отключают отопление целыми отсеками, на неделю, так что у нас от простуды и воспаления легких двое малых умерло. Старуха хотела демонстративно сплюнуть на пол перед собой, но поймала мой внимательный взгляд и осеклась. Все верно, ваша светлость, мы не бунтовщики какие, но за нас только Аврилла заступилась, сразу видно, у кого мать с нижних секторов, а кто на своих средних палубах, нас из-за людей не считает. Мы простые рабочие, ваша светлость, мы ничего такого не требуем, просто просим, чтобы нам дали возможность спокойно работать и не зверствовали. Абеляр, я авторизировал расследование с применением всех мер и средств, необходимых для поиска скрывающихся хаоситов, но какие именно меры были предприняты, мне не докладывали, однако я уверен, что офицеры действовали обоснованно. Кроме того, культисты — это не пьяные грузчики, которые друг друга зарезали, это враг и угроза кораблю, и они должны быть нейтрализованы. Понятно. Якоста, какова была необходимость отключить отопление? Быдло понимает только язык силы, лорд-капитан. При дальнейшей демонстрации неготовности сотрудничать по уставу положено сокращать подачу кислорода и перекрывать воду, что почти гарантирует восстановление порядка практически в любой возможной ситуации. Простонародье может жаловаться сколько угодно, но они сами архитекторы своих страданий, им достаточно склонить головы и оказывать содействие следствию, и в карательных мерах не будет никакой нужды. Угу, с этим ясно, однако дело ведь возникло не на пустом месте. Мне доложили, что у одного из вас был обнаружен культистский амулет и что среди вас прячутся еретики. Что вы скажете на подобное утверждение? Культистский амулет – это та бирюлька, которую у мертвого пьянчуги нашли. Если оно запрещенное было или еще что, что мы не знали. Нам блюстители трепали, что, мол, еретиков ищем, наказание за несодействие, только откуда тут еретики? Мы своих в лицо знаем, никого нового давно не было. Бывалый мужик выглядел слишком спокойно, слишком уверенно в себе, словно знал, что он может говорить и делать все что угодно, но ему за это ничего не будет. Однако связями с губительными силами от него не пахло, так же как и от его людей, что как бы странно, так как я вижу в аурах всех остальных присутствующих влияние губительных сил в разной степени. Условно говоря, склонность к определенного вида грехам, а не то, что они все продались хаосу единой толпой. Точно, не было никого, а если кто и пришел, то мы первые и сообщили бы. Ведьма-старуха подключилась к беседе, уверенная в своем моральном превосходстве, но, как оно всегда бывает в таких случаях, невольно сама себя закопала в могилу вместе с подельниками. А что по поводу амулета, так его с трупа сняли. Живых культистов в нашем секторе точно нет, но когда была заварушка, пара смелых ребят обобрали несколько тел, мне потом такие ботинки принесли, каких я никогда не видела, видать, у еретиков командиры получше наших. Да, ботинки отличные, а амулет по ошибке взяли, не требуется нам никаких амулетов, мы все верные. Довольно, я все понял. Мастер двигателей, мастер инферно, провести проверку работоспособности системы обогрева и вентиляции, зафиксировать текущее состояние и проводимые в недавнем времени работы, и Акоста обеспечить охранение, отвечать будете лично. Слушаюсь, лорд-капитан. Аргента заговорила после долгого молчания и начала попрекать местных незнанием, что, дескать, брать вещи служителей архиврага смертельно опасно для всех, не только для одного глупца, позарившегося на хорошую с виду вещь. Верно говорите, учили нас этому, да только давно это случилось в последний раз, я тогда третьего рожала. По первому впечатлению казалось, что люди, говорящие от лица трех местных кланов, искренни, как и все их спутники, но с этим также все понятно, какие у вас требования. Как и ожидалось, старуха-ведьма выступила первая и пошла дальше всех, робкий заверещал от испуга, услышав сказанное, а бывалый мужик такими словами вразумлял товарку, что невольно закрадывались сомнения, а что он собственно пытается сделать, успокоить или посеять семена вражды и ненависти к обитателям верхних палуб, чтобы всегда иметь пополнение из числа недовольных своей судьбой. Мастер двигателей, вы закончили проверку последних операций в системе управления отоплением и вентиляцией и ее работоспособность? Да, лорд-капитан, были отключены отсеки 5, 7 и 2. Врешь ты все, мы тут все чуть не подохли от холода. Мое утверждение истина, слабый мешок с мясом, система снабжения теплом и воздухом функционирует не оптимально, и отключение этих трех отсеков привело к падению температуры еще в 9, напрямую не затронутых командами с пульта управления. Лорд-капитан, докладывает рядовой Стаут, мастером над орудиями и мастером Инферно обнаружен тайник с оружием. 3 мельта-бомбы, несколько крат гранат и 100 револьверы. Хо-хо, кажется, у вас уже есть оружие, интересно только откуда, а бывалый, или ты думал, что твоя маскировка не вызовет у меня подозрений? Моя маскировка, я не понимаю, ваше лордство. Ты слишком спокоен для обитателя нижних палуб, впервые встретившего вольного торговца вживую. Нет гнева, нет страха, нет зависти, нет ненависти, нет ничего. Твой господин умен и хитер, но ты далеко не он и совершил ошибку, позволив старухе болтать бесконтрольно. Ты слишком глуп, чтобы не попытаться продемонстрировать свое мнимое превосходство и заявился лично. Ослабить завесу. Маска теней. Дежавю. Язык варпа. Вызволенные тайны души. После применения всех этих заклинаний пол вокруг меня покрылся психическим льдом, но зато тройка спутников и сам бывалый разлетелись кровавыми ошметками, выпуская наружу спрятавшихся внутри демонов Дзинча. Личные покои. К сожалению, вынужден констатировать, что мастер-пилот был прав, и сейчас твоя некомпетентность стала очевидна, и она выражается не только в том, что ты, Абеляр, не обнаружил заговор и даже не пытался интересоваться тем, как выполняются твои поручения, касающиеся поиска участников, а тем, что ты даже не догадывался, что подобное является необходимым. Также ставлю тебе в вину, что ты участвовал в воспитании многих и многих молодых офицеров, отравляя их своей некомпетентностью и транслируя ее все дальше и дальше, пока само понятие компетентности не оказалось искажено до неузнаваемости, что позволило не только офицерам с личностью и окастой расти в должностях, но даже занять максимально возможную позицию, где ущерб от неправильных действий будет транслироваться на весь корабль. Как только предоставится возможность, тебя заменит на кого-то более подходящего для этой должности. До тех пор выполняй свои должностные обязанности, так чтобы твой выход на пенсию по прибытию в столицу не стал выходом в открытый космос без скафандра и осуществился без всяких осложнений для тебя и твоего клана. Объявляю вам о полном служебном несоответствии. Вы свободны, Абеляр. Якоста, вы разжалованы до прежнего звания, и целесообразность продления вашей службы в качестве офицера-инфорсера будет решена позже. Вам объявлено о неполном служебном соответствии. Имя сменщика вам сообщат позже. Свободны. Мастерам объявляю устную благодарность за образцовое и оперативное выполнение своих должностных обязанностей и поощряю вас единоразовой прибавкой к жалованию в размере 15%. Можете идти готовиться к высадке на поверхность. Матушка, ваши люди получат оружие, но если я пожалею о своем решении, то вам жалеть ни о чем уже не потребуется из-за утраты актуальности. Вы наговорили достаточно для вынесения вам смертного приговора, но я милостив и даю вам с гвоздем шанс, которого вы не заслуживаете, так как являетесь сборищем идиотов, не видящих дальше собственного носа и слишком невоздержанных на язык. И поскольку я не могу отпустить вас просто так, не наказав за вашу глупость, то вместо вас будут наказаны другие ваши люди. Кто именно и как будет наказан, вам сообщат дополнительно. Ступайте по своим рабочим местам. Лейтенант еще не до конца отошла от всего произошедшего и того крика Герольда Дзинча, под который она попала. После того, как я завершил разбор и отправил всех остальных готовиться к предстоящей высадке, я подошел к ней вплотную, вынуждая ее слегка задирать голову, чтобы смотреть мне прямо в глаза. «Ты проявила себя неплохо в сложившейся ситуации, Аврила, но ты также нарушила множество установлений и не до конца разобралась в происходящем на вверенном тебе участке, и тебя следует наказать. Милорд, пользуясь преимуществом в росте, малым расстоянием между нами и сохраняющейся растерянностью, я ухватил ее за воротник и толкнул к столу, понуждая ее лечь на него животом. Шлепок, ох, девица была явно удивлена происходящим, так как ничего подобного она не ожидала, и я до этого не давал никаких намеков, что она мне интересна, и уж точно она не ожидала, что ее будут шлепать по заднице. Шлепок, ох, после пятого или шестого удара я увидел, что лейтенант пообвыкла и пора переходить ко второй части, и вместо очередного шлепка, который она почти не чувствовала через плотную ткань формы, я потянул ее брюки вниз, после чего по плану последует более убедительное воздействие. Испуганная моими действиями девушка обернулась, но то, чего она опасалась, будет только на третьем этапе. Шлепок с оттягом, ай, шлепок с оттягом, ай, шлепок с оттягом, ай. Когда обрабатываемые ягодицы получили соответствующую окраску от прилившей к месту шлепков крови, я перестал как-либо удерживать девицу и отошел в сторону. «Иди в соседнюю комнату и ложись, приведем тебя в порядок». Аврила выпрямилась и рефлекторно попыталась натянуть брюки обратно, но горящая от ударов кожа обожгла ее, когда она задела чувствительное место грубым материалом, и понимая, что в такой ситуации она далеко не убежит, даже если захочет, обреченно пошла в направлении указанной комнаты, придерживая спадающие штаны. Комната оказалась роскошной спальней, и Аврила неуверенно замерла, глядя на дорогое покрывало, а потом на свою потрепанную и испачканную в бою форму. «Моя форма, она». Пока девица ковыляла до кровати, я пытался найти положенный недавно в один из ящиков фрагмент набора медика, чтобы использовать подходящий лечебный гель для своих целей. «Грязное снимай». Когда я наконец-то нашел искомое и зашел в спальню, девица к тому времени сняла верхнюю часть своей брони, но не более того, и продолжала удерживать штаны таким образом, что только ягодицы были доступны до обозрения. Смотреть на меня прямо она избегала, и я молча указал на кровать, и она с некоторым облегчением отвернулась от меня, выполняя указание, так как стоять в таком виде ей было крайне смущающе. Уложив девицу под лежащую обработке, я первым делом снял с нее обувь и полностью стащил штаны, и теперь она щеголяла своими ягодицами, прикрытыми только нижним бельем. Я сдвинул края белья, высвобождая пораженные округлости, и принялся наносить восстанавливающий гель, который стоил неподъемно много для жалования простого офицера и был доступен лишь личной гвардии крупных дворянских родов. Использовать его для подобного было, конечно, несколько кощунственно, но вскоре все образцы технологии Империума, к которым у меня есть доступ и имеющие ценность, будут скопированы, и я обеспечу подобными вещами гораздо большее количество бойцов, чем мне позволяют текущие капиталы. Очень скоро гель начал впитываться, и более раздражения начали уходить, и движения мужских рук на ее ягодицах становились более интенсивными и все меньше походили на простое втирание лечебного средства в пораженную кожу. Движения рук затем сместились с ягодиц на поясницу, а потом на бедра и далее вниз, вплоть до подошвы стоп. Потом руки переключились на вторую ногу, и разминающие и поглаживающие движения начали идти обратно к тому месту, с которого они начались. Аврилла так расслабилась, что упустила момент, когда мужские пальцы скользнули к ее самой интимной зоне. Аврилла не сразу осознала, что сейчас происходит, и некоторое время реагировала только всхдохами и невнятным мычанием в покрывало, а потом ее просто перевернули на спину, и она увидела свои собственные задираемые вверх бедра, еще чуть-чуть блестящие от недавно нанесенного, но уже почти высохшего, слегка маслянистого геля. Часть 37. Последний восход для системы Райкат. Райкат филиакция по уничтожению очередного самозванного пророка и его приятеля закончилась успешно, и кроме парочки пиратов я подобрал и более ценных специалистов. Красноволосая девица не была какой-то особой красавицей, но пилотами не разбрасываются, и когда я шокировал ее известиями о гибели ее мастера от рук еретиков, я сразу же предложил ей работать на мою династию. «Ваше лордство, я согласна, но мой жених, он несет службу, и я договорюсь с губернатором, думаю, тут не будет больших проблем с его стороны. Держи курс за нашим шаттлом». «Ха, хорошо». Кроме людских трофеев я прихватил несколько осколков от еретических зеркал, которыми займусь на досуге, так как интересен сам механизм, с помощью которого этот самозваный пророк производил телепортацию и восстановление прямо из пепла. Ну и сам пророк поделился со мной частью своей души, которую я поместил в его шпагу, превратив ее из не самого удобного оружия в нечто достойное внимания. Также я поступил с племянником. Райкат Минарис, перед посадкой я осуществил привязку всех своих спутников, чтобы в случае чего выдернуть их обратно в мир. На сам шаттл легли чары, препятствующие реакциям в химических зарядах стандартных боеголовок, на что-то более современное они не подействуют, но там и так была какая-то древность. Посадка вышла достаточно мягкой, несмотря на панические вопли у пилота, так что я не стал действовать ему на нервы и выспрашивать у него его подноготную. «Стойте, не двигайтесь, назовите себя, или я стреляю». Сержант выглядел бравым и слегка придурковатым, как и положено нижнему чину планетарной гвардии. По следам пыли и копоти на лице и форме можно было сказать, что ситуация действительно тяжелая, а стреляющая из центра города во все стороны зенитная турель добавляла колориту. «Ты говоришь с вольным торговцем династии Вон Валенциус, сержант?» Докладывая о ситуации. «Вольный Тор, простите, сержант планетарной гвардии Малгар, ситуация тяжелая. Последнее подкрепление было вчерашним утром, а проклятые императором бунтовщики атакуют практически без перерыва. Кроме того, нам пришлось выделить эскорт для Магаса, которому срочно требовалось увидеть губернатора. Вынужден констатировать, что еще несколько атак, и мы будем выбиты с этих позиций. При подлете нас обстреляли. У бунтовщиков есть тяжелое вооружение, измена на самом верху? Нет, нас просто захватили врасплох, словно они знали, где наши слабые места. Насколько безопасны городские улицы? Сложно сказать, сэр, малым отрядом может и можно проскользнуть незаметно, но что сможет сделать малая группа? Я ищу агента Инквизиции, он высаживался в этом космопорте. Инквизиция? В голосе сержанта слышались отголоски благоговения, примерно такие же, как при упоминании династии вольных торговцев. Увы, не имели чести принимать их транспорт. Жаль. Тогда, собирайтесь, сержант, будете проводником до комплекса ПВО, что мешает переброске частей. Проводником? Но я не могу оставить свой пост. Может, простой пехотинец не делает и лишнего шагу из казармы, так что его знания ограничены гражданской жизнью и устарели по факту. Кроме того, мне нужен кто-то сообразительный, кто сможет действовать соответственно моменту. Сейчас мы зачистим ближайшие окрестности, чтобы нам не ударили в спину, а вы пока передайте командование заместителю. После того, как шестеро бойцов выдвинулись за пределы баррикад, на них обрушился настоящий град выстрелов от спрятавшихся за челноками бунтовщиков, выкрикивающих свои еретические кличи. Сержант видел, что как минимум несколько прямых попаданий пришлось точно в одну из молодых девушек с посохами, но при этом она даже не моргнула, и когда из-за колонн выбежали громилы с дубинами и ручными огнеметами, то она лишь отставила свой посох в сторону, и ту же секунду между посохом и рукой образовалась электрическая дуга, сорвавшаяся с пальцев девушки и ударившая в подбегающих повстанцев. Те, кто бежали с силовыми дубинами, задергались в пароксизме электрических судорог, а имевшие при себе зажигательные гранаты или ручные огнеметы получили в нагрузку взрыв своего оружия и смертельные ожоги. Одна из девушек щеголяла необычно белым цветом волос, но сержант не рискнул интересоваться, природный это цвет или нет. Отряд продвигался стремительно, и вскоре от противостоящих им повстанцев не осталось и следа. К сожалению, они не успели спасти охранявших механикуса людей, став свидетелями того, как повстанцы их обхитрили, притворившись слепыми безумцами, но, отослав механикуса залечивать раны в порт, отряд взял такой темп, что уставший сержант начал сомневаться в том, что им действительно был необходим проводник. Летавший за плечом вольного торговца древний сервочереп занимался фиксацией всего происходящего, и когда они повстречали повстанца, что пытался выдать себя за гвардейца, сервочереп оперативно реагировал, проверив его слова на детекторе лжи. Выстрел из инферно-пистолета оставил от вражеского диверсанта только оплавленный контур на дорожном покрытии, а потом они нашли и то место, где отправленное подкрепление от губернатора попало в засаду, что означало, что никакой ошибки допущено не было, и форма у диверсанта была снята с трупа, а не просто выдана не по размеру, как он пытался рассказать. Прямой путь оказался заблокирован обломками сбитых шаттлов, и они двинулись в обход по нижним этажам. В самом низу, казалось, ничего не изменилось, и люди выполняли свои обыденные обязанности. Чувствовалась небольшая нервозность, но не более того. Однако то, что сержант принял за простые разводы грязи на полу и стенах, оказалось метками прислужников хаоса, которые привели их к забулдыге, лежащему на грязной циновке прямо в коридоре. Манифестация. Дикий пронизывающий вопль хаосита выворачивает наизнанку потоками варпа, из которых выпрыгивает сюрреалистично выглядящая, уродливо изломанная фигура красно-синего окраса с посохом в руках. Герольд Дзинча. В демона тут же полетели молнии и лазерные лучи, но не успели они сделать свое дело, как демон телепортировался в кучу местных обитателей и нанес ответный удар, превращая несчастных в своих ментальных рабов, которые тут же бросились на приходящих в себя вольного торговца и его спутников. Сержант еще приходил в себя, когда в демона и его марионеток опять полетели выстрелы и молнии. Демон опять переместился, но в этот раз вольный торговец оказался достаточно близко, и отродье варпа охватило пламя, от которого демон не смог избавиться, что и стало для него последней ошибкой. Сержант думал, что ничего хуже быть не может, но потом он стал свидетелем того, как еретики лишали людей зрения, подвергая их какому-то колдовскому ритуалу, превращающего жертв в безумцев, бормочущих ересь. Убить всех. Сержант с радостью последовал этому приказу, открыв огонь из своего карабина. Культисты не имели ни малейшего шанса, так как по глупости расположились возле бочек с топливом. Выход на поверхность оказался довольно близко к искомой системе ПВО, и после перестрелки с ее охранниками они принялись за осмотр древней машины. Турель не выглядит способной вести непрерывный огонь, и у нее нет ничего, что можно счесть средством обнаружения или наведения, где-то должно быть питание и внешний пульт управления. Возвращаемся к логову культистов, кажется, там были какие-то генераторы, и я точно видел там кагитатор.